Вдруг наступила мертвая тишина. Что-то неизвестное, страшное обступило его со всех сторон. Одиночество, беспомощность, мертвая тишина, и посреди этого тени целый рой теней. Ему казалось, что эти тени идут, идут, идут. В неописанном ужасе, раскрыв глаза и рот, он стонал, стонал глухо, порывисто, точно лаял. Он не слыхал ни скрипа лестницы, ни осторожного шарканья шагов в первой комнате, как вдруг у его постели выросла ненавистная фигура Иудушки. Ему померещилось, что он вышел оттуда, из этой тьмы, которая сейчас в его глазах так таинственно шевелилась, что там есть и еще тени, тени, тени без конца идут, идут. Зачем? Откуда? «Кто пустил?» — инстинктивно крикнул он, бессильно опускаясь на подушку. Иудушка стоял у постели, всматривался в больного и скорбно покачивал головой. «Больно?» — спросил он, сообщая своему голосу ту степень елейности, которая только была в его средствах. Павел Владимирович молчал и бессмысленными глазами уставился в него, словно усиливался понять. А Иудушка тем временем приблизился к образу, встал на колени, умилился, сотворил три земных поклона, встал и вновь очутился у постели. «Ну, брат, вставай! Бог милости прислал», — сказал он, садясь в кресло таким радостным тоном, словно и в самом деле милость у него в кармане была. Павел Владимирович наконец понял, что перед ним не тень, а сам кровопивец во плоти. Он как-то вдруг съежился, как будто знобить его начало. Глаза Иудушки смотрели светло, по-родственному, но больной очень хорошо видел, что в этих глазах скрывается петля, которая вот-вот сейчас выскочит и захлестнет ему горло. «Ах, брат, брат, какая ты бяка сделался!» Продолжал подшучивать по-родственному Иудушка. «А ты возьми-ка и приободрись, встань-ка и побеги, труском, труском, пусть-ка маменька, мол, полюбуется, какими мы молодцами стали, футынуты, футынуты. Иди, кровопивец, вон!» — отчаянно крикнул больной. «Ах, брат, брат, я к тебе с лаской да с утешением, а ты какое ты слово сказал! Ах, грех какой! И как-то язык у тебя, дружок, повернулся, чтоб эдкое слово родному брату сказать! Стыдно, голубчик, даже очень стыдно! Постой-ка, я лучше подушечку тебе поправлю». Иудушка встал и ткнул в подушку пальцем. «Вот так», — продолжал он, — «вот теперь славно, лежи себе хорошохонько, хоть до завтра поправлять не нужно». «Уйди ты! Ах, как болезнь-то, однако, тебя испортила, даже характер в тебе, и тот какой-то строптивый стал. Уйди, да уйди, ну как я уйду?»

Читал Олег Табаков. Продолжение следует. Каждый день с понедельника по пятницу в это же время.